Зима прошла в ожидании. Мадмуазель Ро занялась приданным. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале «Мод», которые ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовление к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, уславливались о количестве блюд и относительно закусок. Эмме хотелось венчаться в полночь при свете факелов, но папаше Ро эта затея не пришлась по душе. И вот, наконец, сыграли свадьбу. Гостей съехалось 43 человека. Пир продолжался 16 часов, а утром опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки. Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки, так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в 10 милях отсюда, из Гадервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре. Разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду. Время от времени за изгородью щелкал бич. Вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу. Тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась. Из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, вшитых по городски платьях, с блестевшими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах, многие из них сегодня первый раз в жизни надели сапоги, молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет 14 или 16, наверное, их кузина или старшая сестра в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлиненным, с волосами жирными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым им положением в обществе. Одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшиеся из шкафов только по торжественным дням. Сюртуки с длинными разлетающимися полами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами, куртки толстого сукна, которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке, пиджачки-кургузы с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые, эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах, явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах. Спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак. А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки. Мужчины только что подстриглись, поэтому уши у них торчали и тщательно побрились. У тех, что встали нынче еще до рассвета и брились в потьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах порезы величиною с трехфранковую монету. Дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый мрамор. Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви после венчания на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы, увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами. За ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли. Время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки, затянутыми в перчатки пальцами. А Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей вел под руку госпожу Бавари мать. А господин Бавари отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадьбу в простом однобортном военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл. Прислушавшись, можно было различить его пеликанье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то опуская гриф. Это помогло ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны. Стол накрыли в каретнике под навесом. Подали 4 филе, 6 фрикасе из кур, тушеную телятину и 3 жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена. Стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке. На его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, который был выписан из Ветто. В этих краях он подвязался впервые и решил в грязь лицом не ударить. На десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой. Вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки. Второй этаж составлял совойский пирог в виде башни, окруженной невысокими укреплениями из суката, миндаля, изюма и апельсинных долек. А на самом верху, громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз. Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно, поиграть в пробку, а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу, упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу. За столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева кто бронился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи. Те, кто остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками. Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее, один из их родственников, торговец рыбой, он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы. Начал было прыскать водой в замочную скважину. Но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Ро зазнался, он отошел в уголок группе гостей. Этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину, и хотя и не прямо, желали ему разориться. Госпожа Бавари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества, и поэтому уехала она рано. Ее супруг остался. Он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси. Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно. Зато на утро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем, как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа. Через 2 дня после свадьбы молодые уехали. Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Вассанвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на 100, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены. Он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю. Ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал. Одной рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка. Ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже 30 лет. Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой. Господин и госпожа Бавари приехали в тост к 6 часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу. Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом. Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу, или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке. На окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами поблескивали часы с головой Гиппократа. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля, каморку шагов в 6 шириной. Там стоял стол, 3 стула и рабочее кресло. Тома медицинской энциклопедии, хотя и не разрезанные, но после многочисленных перепродаж, успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком 6 полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену. Зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую. Там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность, садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся. Неширокий, но длинный сад тянулся меж 2 глинобитных стен, невидных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца. 4 клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине под пихтами читал молитвенник гипсовый священник. Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комоде привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками. У окна на секретере стоял в графине букет «Флён д'оранжа», перевязанный белую атласную лентую. То был букет новобрачный, букет первой жены. Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же при ней ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёр д'оранж, если вдруг умрет и она. С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти за тильбюри. Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по Большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше. Черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах. Шарль видел там уменьшенного самого себя только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры. Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога, не шевелясь. Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечную пыльную лентую, расстилавшейся перед ним, на проселках под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому, как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей. был ли он счастлив когда-либо прежде. Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти в его высоких четырех стенах и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче, и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой, и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные. Или позднее, когда он учился на лекаря, и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить. Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестную, боготворимую им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности. Он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом. Он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину. Она вскрикивала. Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец — это было свыше его сил. Он то в засос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас. До свадьбы она воображала, что любит. Но счастье, которое было должно возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова «блаженство», «страсть», «упоение», слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.